Глава 10. Возле бассейна стоял второй карлик. Он с очком ловил осевшие на дно кристаллы. Жемчужинка отключила трансляцию и поднялась назад. С каждой минутой уничтожить этих уродов хотелось все сильнее. Медленно продвигаясь дальше, мы дошли до второй штольни. Жемчужинка подключила трансляцию и осторожно спустилась снова. Этот зал был казармой. Десяток карликов здесь спали или жрали. Бодрствующие недомерки носили кожаную броню. Возле двери, с правой стороны, пирамидой составили копья с кремниевыми наконечниками. Пока я рассматривал покои, дверь распахнулась, и вползла шестирукая нага. Разъяренно что-то прошипев, она проползла через комнату к спиральной лестнице наверх и открыла тяжелую дверь, за которой виднелся предыдущий пыточный зал. Карлики бросились в дверь, из которой явилась нага, и вскоре притащили связанную обнаженную девушку. Бросили ее извивающееся тело на пол. Один из них выхватил маленький нож и деловито выковырял ей глаза. Крик боли стеганул меня по ушам. «Все, гады, вам не жить», — отзывая жемчужинку, решил я. Протиснуться внутрь через эти вентиляционные колодцы при моих размерах было нельзя. Внешние двери открыть тоже невозможно. Я обратился к распараллеливанию сознания и получил ответ. «Хтоническая агава». Мы с жемчужинкой вернулись к нашему кусту-кормильцу и стали обсуждать планы. Срывая с куста апельсин бирюзового цвета, я посетовал. «Эх, оружия кроме ремня нет. Сейчас бы хорошую дубину». Стоило сказать, как куст уронил с себя плоды. Впитал все с таким трудом собранное гуано, подернулся легкой дымкой и превратился в сучковатую дубину. «Круто!» — выдала жемчужинка, подойдя и попытавшись потрогать этот инструмент разбойников с большой дороги. Один из сучков дубины брызнул на нее вонючей зеленой краской. «У-у-у, кака!» — взвыла жемчужинка, бросаясь в сторону моря. Я с опаской взял оружие в руки, но почувствовал только исходящее от этой волшебной штуки радость и обожание. Солнце перевалило на вторую половину дня, когда жемчужинка, прихватив хтоническую агаву, отправилась в вентиляционный тоннель. Я поднялся на скальный выступ и занял позицию возле замаскированных ворот. Через полчаса резко распахнулись их створки и выпустили рыдающую змей-даму. Дубина в моих руках словно сама собой устремилась ей в висок, и голова змейки разлетелась на куски вместе с мозгами. Недомерков я после этого добивал в полсилы. Очень не хотелось заниматься зачисткой территории от ошметков их голов. Я не зомби, мозги видеть не люблю, даже самые злобные. Жемчужинка прибыла к концу боя, скорее всего, даже бойни, и выглядела бледновато. Полностью избежать благоухающей атаки ей не удалось. Поэтому, стравив съеденные с утра фрукты, она вернулась отдыхать в татуировку на моей груди. Попасть внутрь скалы в ближайшие 2 часа было невозможно. Объявив санитарный день, стал перетаскивать тела по скалистому выступу подальше в море. Так сказать, прятал концы в воду. Потом ополоснулся на пляже и лег в тени козырька помедитировать. Храпа медитацию прервали лучи солнца. Прошло явно больше 2 часов, и я смело направился в логово побежденного врага. Тамбур был пуст. Пройдя дальше, попал в казарму карликов. Ощущения прошедшего здесь шторма создавали вещи, разбросанные в хаотичном порядке. В центре комнаты лежала вдребезги разбитая хтоническая агава. Обойдя ее по дуге, поднялся по спиральной лестнице в ритуальный пыточный зал. Там прибил мимоходом 2 голых недомерков и начал изучение этого загадочного места. Как только карлик прекратил вливать в жертвы непонятную жидкость, они перестали корчиться в конвульсиях боли. Мелкие раны, из которых кровь поступала в стоки, затягивались прямо на глазах. Восьмиконечный бассейн, побурлив еще пару минут, вдруг подернулся дымкой и опустел. Черная облицовка мраморных плиток с грохотом осыпалась вниз. Деградация бассейна перешла в лавинообразную форму, и скоро на его месте образовалась грязевая яма овальной формы. Плюнув на эти преобразования, пошел к первому щиту с прикованным пленным и очень пожалел, что так легко убил гадину, сотворившую это. Выколотые глаза, отрезанный язык, переломанные руки и ноги, грубо проведенная кастрация. Помочь несчастному было невозможно. Только отпустить душу этого изуродованного тела. Посмотрев на дубину в своей руке, решил спуститься и взять что-то более гуманное для решения этой проблемы. Дубина, подернувшись дымкой, эволюционировала в мизерикордию, любимое оружие для добивания противника в ордене госпитальеров. Ого, даже без подкормки эта штуковина может меняться под актуальные задачи. Понять бы еще, как точно ей управлять, и сколько она проживет без птичьего гуана, — пробормотал я себе под нос. Произвел выверенный удар в сердце несчастного узника. Тело чуть вздрогнуло и испустило облегченный последний вздох. Каждый раз, опускаясь на колени возле очередного страдальца, я клялся убить гнид, сотворивших такое. Остановился у последнего щита. То, что я увидел, заставило меня взвыть от ужаса и безнадеги. Передо мной лежало не просто изуродованное тело неизвестного человека, а мой друг Модест, боец из отряда огненной хоругви. Он был лучшим врачом, что я встречал за свою жизнь, и не раз вытаскивал наших соратников с того света, даже без всякой магии аномалий. Опустившись рядом с ним на пол, переместился в астрал на ледяную арену. «Я рад тебя видеть», — произнес паразит, создавая кресло-качалку из своих ветвей. «Паразит, ты можешь переместить сознание умирающего человека из яви сюда?» — прорычал я вместо приветствия. Видно, исходивший от меня гнев был настолько силен, что кресло, отрастив корешки, убежало на другой край арены. «Можно попробовать. Приложи руки к вискам человека и держи их там, пока не закончатся неприятные ощущения». Выйдя в реал, выполнил полученные указания. Чувствуя, что голыми руками держу раскаленный кусок металла, можно с большой натяжкой отнести к неприятным ощущениям. Когда боль прошла, переместился в астрал. На арене с озадаченным выражением на лице стоял мой друг и соратник, ведьмак Модест. «Ах, как хреново, что ты тоже погиб, Наполеон!» — в сердцах воскликнул он. «Да пока жив, док. Просто пригласил тебя в свое внутреннее убежище». С грустью рассматривая его, сообщил я. Его проекция на ледяной арене выглядела неважно. Обгорелые лохмотья плохо прикрывали ожоги по всему телу. Изо рта вырывались отблески огня, как будто он горел изнутри. Голос паразита вырвал нас из оцепенения. «У вас для разговора есть несколько минут. После этого ядро души уйдет на пересборку». Всегда уважал Модеста за его хладнокровие в экстремальных ситуациях. Он не стал выяснять, что, где, когда. Сразу перешел к важной информации. «Если ты живой, запоминай. На бирже найма ведьмаков сменился глава и казначей. Я получил от твоего имени призыв явиться на биржу как можно скорее. Решил добраться по морю. Меня опоили и, похоже, принесли в жертву какой-то хрени. Позаботься о моих родных. Теперь спрашивай. Кто принес послание о встрече? Курьер от нового главы биржи наемников. Нас прервал паразит. Если сейчас он не покинет астрал, то превратится в страдающую бесплотную сущность, навсегда зависнув в информационном поле Земли. Проекция Модеста замерцала и исчезла. В реальности тело моего друга скрутило предсмертная судорога, и он испустил дух. Я долго сидел возле него, вспоминая наши славные приключения с братом по оружию, а попрощавшись, я начал изучать загадочное место. В нише рядом с дверью стоял небольшой ящик, заполненный проклятыми кристаллами розового цвета. Пошевелил их своей деревянной мизерикордией. Она вдруг впитала один кристалл в себя, и дальше начались очень странные метаморфозы. В минуту мое окружение превратилось в дубину, потом в меч, потом пошла экзотика. Какие-то древние топоры с двумя лезвиями, короткие мечи фаллической формы, грубые кривые кинжалы. И закончилось представление в усмерть пьяной хихикующей феи с деревянной кожей. Она икнула и уснула. Ящик я уложил в пространственный карман и спустился в казарму. Там устроил деревянную фею в котелок, стоявший на низеньком столике. Просто он был самым чистым местом в комнате. Затем открыл дверь в покое Наги. Овальный зал был совершенно пуст. Только в середине лежал шикарный ковер. Усталое тело требовало отдых. Я растянулся на пушистой подстилке. Стоны, раздававшиеся из-под ковра, придали телу необычную резвость. Ковер полетел к стене. Деревянный щит из-под него отлетел к другой. Оказалось, что под этим гнетом в небольшой яме лежали связанные люди. Четверо сильно истощенных мужчин с ужасом смотрели на меня. Срочно распутал их и вытащил кляпы изо ртов. И попытался узнать, кто они вообще такие. Видно, мой прикид, состоящий из одного ремня, не вызывал у них доверия. А может быть, не могли говорить пересохшими ртами. Они все пытались отползти от меня и только стонали. Вспомнив основной принцип хорошей беседы, вначале накорми, напои, спать уложи, я отправился на поиски чего-нибудь пожрать. Вернувшись в грязную казарму, осмотрелся и заглянул за грубую занавеску на стене. За ней нашлись склад и очаг. Здесь стояли три бочки с водой, несколько бочек солонины, мука и много других продуктов, ящик угля для очага. Посуда явно предназначалась для пришибленных мной недоносков. В углу нашлась кипа одежды, в основном моряцкой, должно быть, снятой жертв. Протяжный стон из казармы заставил меня вернуться. Звуки доносились из котелка на столе. Вместо меча или древесной фигурки там сидела миниатюрная злая фурия с прозрачными крылышками. Она тоже заметила меня. Нежным голосом, звенящим как колокольчики, она толкнула речь примерно на 10 минут. Если убрать нецензурную лексику, то она хотела пить. Предупреждала, что вместо супероружия у меня теперь недоделанная фея, и жаждала узнать, что за гадость ей подсунули. Я напоил ее и страдальцев внизу, а потом занялся домашними делами. Не сидеть же в грязи. 2 грёбаных дня я изображала из себя Золушку. Затем отдохнувшая жемчужинка быстро объяснила капризной феечке, кто в доме хозяин. Вызванный на помощь Колобок оказался отличным поваром. И самое главное, его улыбка стимулировала активную деятельность спасенных мужиков. А Колобок только прикрикивал, что физический труд помогает нарастить обратно мышцы. В Астрале я показал изображение полученных здесь кристаллов паразиту. Он рассказал, что для людей это сильнейший наркотик. Привыкают к нему уже после первого приема. Человек, подсевший на эту гадость, обретает огромную силу и сумасшедшую регенерацию, но только на 12 часов. Потом начинается жуткая ломка. Если в это время не принять следующую дозу, то наступает летальный исход. Для тварей закрытых городов это средство усиления своих способностей. Для божественных сущностей и волшебных вещей – опасный катализатор, который случайным образом может усилить или ухудшить их. Эту загадочную хрень я оставил на всякий случай у себя в пространственном кармане. Налаженный быт позволил подготовиться к встрече с работорговцами. Все выжившие мужчины поднялись на борт брига под названием «Золотой Сазан». После этого очнулись уже здесь. Экипаж того судна состоял из 8 матросов и капитана. У меня из оружия на тот момент было 8 палок с кремниевым наконечником, похожих скорее на кривые дротики, чем на настоящие копья. Сложил их возле бронзовых колец на пирсе, а жемчужинка загнала фею на вершину скалы. Пусть бдит и заранее предупредит о появлении неприятеля. На 4-й день растрепанная фея влетела в казарму с новостью, что к острову идет судно. Я достал портальный камень случайного места прибытия и устроился ждать в тени открытых в бункер дверей. И когда соскочивший с палубы матрос стал привязывать швартовые канаты к кольцам, я подключил замедление времени и бросился в его сторону. Сходу зарядив ногой в голову, отправил его навстречу с Нептуном. -1, повел я отсчет. Схватил из стойки дротик и метнул в матроса, подававшего причальный конец. Он пробил горло всего на секунду позже, чем враг успел поднять тревогу. Высыпавшие на палубу противники двигались с нечеловеческой скоростью, прямо как я под замедлением времени. Поэтому оставшиеся дротики унесли жизнь только одного, войдя ему в глазницу. Остальные увернулись или вообще отбили мои дротики ударами мечей. С палубы раздалось шипение, и люди трансформировались в наг. Сознание поплыло от ментального удара сразу 6 змеелюдов. Только навык «Тупость тролля» помог сохранить и очистил сознание. И сразу со всех ног я бросился к открытым дверям в скале. Влетая в них, раздавил портальный камень. Иссушающий зной пустыни, полный бордового песка, как раскаленный молот ударил по моему организму. Я оказался во впадине между 2 барханов. По левому шел большой караван. Приближающееся шипение за спиной добавило мне сил. Думаю, при такой скорости я мог бы спокойно пробежаться по воде. Выскочив перед первым караванщиком, проорал что-то приветственное. Скелет в белой челме и кожаной броне, державший за уздечку скелет, похоже, верблюда, очень удивился. Зеленое свечение его глазниц сменило цвет на белый, а нижняя челюсть упала на песок. Я бежал вдоль каравана нежити, пока не услышал за спиной звуки боя. Резко сменив направление, бросился в сторону и обратно к окошку портала. Прыгая в него, успел заметить, что весь караван нежити накинулся на невезучих наг. Портал закрылся, и я обессиленно сполз по стене на пол. Чуть передохнув, взял с собой команду уже оклемавшихся спасенных людей и отправился исследовать корабль. На нем нашлись еще 4 пленников без сознания. То, как я вывел из их тела яд с помощью доброго укуса, произвело на всех неизгладимое впечатление. Они перестали ночевать в скале и переселились на пляж, и очень старались выполнить любую мою просьбу. На второй день, рано утром, все эти мужественные люди стояли на палубе трофейного брига, а я, как истинный капитан, поставил вопрос ребром. «Хочу вас спросить, как морской волк морских волчат. Кто-нибудь из вас умеет управлять этим корытом?» Нехорошая тишина стала мне ответом. «Это просто прелестно», — подумал я и приказал. «Паруса поднять, с якоря сниматься». Нестройная шеренга моих подчиненных задумчиво разбрелась по судну. Они с неподдельным интересом пытались что-то поднять и искали якорь, который надо снять. Я пошел искать руль этого средства передвижения по водной глади. Ради интереса покрутил штурвал на носу судна и отправился на дальнейшую экскурсию. Один из новоявленных матросов в это время завязывал бантиком свисающую веревку. Это навело меня на мысль, что профан, взявшийся за незнакомую работу, запросто может сломать хорошую вещь. Возможно, даже якорь. Снова построив свою команду, приказал отвязать канаты, удерживающие брик у причала. Строго наказал ничего не трогать руками. Легкий ветерок надул единственный распущенный парус на первой мачте, и нас медленно стало относить в открытое море. Колобка я отправил на камбуз, а феечку на мачту. Она должна была следить за окружающим пейзажем. Я с жемчужинкой направился в капитанскую каюту. Корабельный журнал, найденный там, был на английском языке и подробно расписывал пиратскую деятельность брига. Последним его трофеем оказалась шхуна, шедшая из Африки с грузом дорогих шкур и слоновой кости. Теперь они лежали в трюмах нашего корабля. В каюте нашелся также сундучок с монетами и шкатулка с необработанными драгоценными камнями. На стенах висело явно трофейное оружие. Я подобрал себе пару отличных пистолетов и шпагу из дамасской стали. Пока я разбирался с наследством бывшего капитана, началась сильная боковая качка. С трудом выйдя на палубу, увидел, что наше судно при отсутствии рулевого стало боком к волне и теперь исполняет танец Ваньки-встаньки. Бросившись к штурвалу, я сумел после недолгой борьбы подставить корму под набегавшую волну. Выбрав из позеленевшей от морской болезни команды самого адекватного, поставил его за штурвал. К ногам упала дохлая чайка со свернутой шеей.